Глава 6. Переходим к плану «Импова срань». Стрёмная партия, стрёмная погода и вообще все бесит. Вот такой у меня боевой настрой. Знаете, этот мерзкий дождичек, которого вроде и нет, а слизкие капли постоянно липнут к коже. И вроде небо чистое, и луна светит, и видимость хорошая, а все равно идешь по влажной булыжной мостовой, в сапогах хлюпает, с шляпы течет, а бусинки дождя постоянно норовят закатиться за шиворот. А еще воняет тухлой рыбой. Не люблю рыбу. Тухлую тем более. Мы продвигались узкой улочкой в сторону логова. Ночь только недавно наступила, поэтому спешить некуда. Мы стартовали на границе черной зоны, все по инструкции, и даже не задерживались нигде. «И где здесь гнездо искать?» — ворчал Рина. «Под воду лезть?» «Логово, а не гнездо», — поправил я, прикуривая. «Не путай терминологию. Логово можно зачистить как активность, а гнездо — это место спауна мобов. И нет, под водой оно не должно быть». «Почему, капитан?» Рина то ли рыкнул, то ли чихнул. «От твоих сигарет в носу свербит». «А ты отойди, в авангарде не пахнет». «Там рыбой воняет. Тухлятина». «Потому и курю. Запах перебить». «Помогает, капитан?» Я скривился. «Приколист. Конечно, не помогает. Но так хоть чуть-чуть забить ноздри. Надо было взять с собой что-то вроде фильтрующих пробок в нос. Или чумные маски на худой конец. Но не та тематика партии. Сегодня у нас император глубины. Или просто глубина, если использовать сленг игроков. Императоров и королей среди темных богов много, а глубина один. Повелитель дна морского, океанического и всего такого. Океана тут нет, правда? Зато портовый район имеется с выходом то ли в залив, то ли в море. Когда нам предложили зачистить логово вместо активности, я согласился сыграть от расвов. И нам полезно потренировать новую сборку на монстрах, и партия в зачет пойдет. Но я не думал, что нас в самое пекло отправят. Район доков этой ночью станет эпицентром кошмаров. Почему нас? Все остальные заняты в активностях. Проходят их, закрывают события, тащат трофеи, вносят вклад в партию. А что такое логово? Просто изначально сильная группа монстров, которая разрастается со временем. На старте зачистить вполне реально. Если не трогать, то на вторую волну выберется сильный рейд, который пойдет шерстить город. Иногда раньше, иногда позже. Логово не активность. Это что-то вроде события на карте Роркха. Никаких изолированных локаций, иных планов и так далее. Все, кто хочет, могут завалиться на монстров. Хоть 10 отрядов сюда разом запускай. Количество и сила монстров фиксированы. И увеличиваются строго со временем. Но трофеев не так уж и много будет. А нам нужны деньги. Правда, и логово мы взяли среднее по сложности. На них ведь тоже надо собирать цепочку следов. И по награде и количеству этих самых следов в цепочке можно легко определить степень опасности. В этот раз их очень много в портовой зоне, но на большие скопления тварей кидают сдвоенные отряды. А мы не очень хорошо синергируем со стандартными сборками остальных. На мелкие отправили новичков. Гара тоже сейчас где-то неподалеку, зачищает одно из таких. Мы взяли середнячок, так что и шансы у нас не стопроцентные. С одной стороны, надо было брать что-то слабенькое, с другой стороны, я хочу протестировать Анну и Ирина в их новых хантах. Тем более мы подготовились. Анна взяла свою рыжую девчонку с косами, хотя скорее уже взрослую женщину. У нее в арсенале практически нет хрупких хантов. Автомат, конечно, 4-го калибра, но тоже требует силы и навыков. Протестировали хантов с дробовиком. Шахардат потренировал ее немного. Вроде как освоилась. 22 единиц силы хватает за глаза. Это не Нокс все-таки. Дробовик так не закручивает отдачей. Квадраза, модель дробовика, спокойно пускает картечь на 10-12 метров. Рукастые из расвов приделали тактическую рукоять, а она немного освоилась с прицельной стрельбой. Все ее ханты теперь ходят с перевязанным правым плечом. Правильный упор тоже надо уметь держать. но никаких дуплетов. И тем более нельзя палить с четырех стволов. Не хватает силы на такое. И тем лучше для меня. Экономнее стрелять будет. Единственная проблема — это общая усталость. Хант, на котором она идет сейчас, может совершить подряд 6-7 выстрелов. На восьмой уже руки начинают дрожать. Вторая перезарядка увеличивается на 2,5 секунды, а общая меткость снижается примерно на треть. И дальше только хуже. Поэтому не для затяжных боев. Но для этого у нас есть Рина. Здоровенный мускулистый хант с вытянутыми клыками и острыми ушами. Поменьше в размерах, чем предыдущий. Тоже тирианторп, но в этот раз классический ликан. Да, мы опустились до банальщины. Волк явно послабее медведя будет. В любой из стадий превращения. Но с ним одновременно и проще, и сложнее. Из плюсов — обоняние на высшем уровне. Мы слишком сильно стали полагаться на Мауса. Отряд теряет в бдительности. Поэтому функция разведки теперь распределена на Мауса, Рина и Овера. Каждый по-своему будет следить за пространством вокруг. Но Маус должен вмешиваться лишь в крайнем случае. Еще ликаны куда проще обращают других. Хант Рина обращен высшим ликаном и поэтому имеет сознание и собственную волю. Два волколака, что сейчас бегут впереди, разведывая путь, обращены уже самим Рина и являются союзниками в привязке. Обычные волки-переростки. Только шерсти нет и вообще уродливые, что жуть. Подчиняются только хозяину, что их обратил. Либо хозяину хозяина. Но этого ханта Рина купил на аукционе, так что без понятия, кто там высший ликан. Что еще? Если медведь давал Рина больше силы, то волк дает его ханту в основном ловкость. Силу и выносливость тоже, но не так заметно. Зато регенерация куда выше. Еще есть возможность служить некоторым темным богам, что даст определенные бафы, но до этой стадии мы пока не дошли. Связку служения богам у нас сегодня отрабатывают Овер с Маусом. У них один бог, повелевающий мраком и туманом. Та еще гнида, должен заметить. Почитал немного лор по нему. Что у нас имеется по недостаткам? Их дофига. Это я все еще про Рина. Сумасшествие приведет к потере контроля над хантом и союзниками. То бишь у нас сразу три ликана взбесятся и пойдут грызть всех подряд. Никаких мешочков с запахом, никакой стаи, никаких стадий трансформации. Либо человеческая ипостась, либо волчья. Сам хант не очень сбалансирован, поэтому и волколаков Рина контролирует с трудом. Частично это зависит от опыта игрока, частично от ханта. Но хорошие сбалансированные ханты ликаны стоят дорого и весят много. Поэтому Рина и без брони. Усиленный физический хант с регенерацией и обонянием. Два волколака-союзника, хоть и в привязке. Это очень тяжелая сборка для первой волны. Единственное, что мы все же впихнули в сборку, это боевые когти. По четыре лезвия, что тянутся от запястий. От сжатого кулака выступают вперед примерно на 20 сантиметров. К ним Рина еще придется привыкать. На выдвижной механизм не раскошелились, потому что вся эта сборка все еще что-то вроде тестов. Может, к концу партии решим все переделать, так что потерпит. Скорее всего, в канализацию попремся. У нас по цепочке рыбаки пропадали. Есть точный радиус, где их видели в последний раз. Там ничего нет, так что ищем канализационные стоки. Под воду нас не могут засунуть. Слишком сложно для хантов первой волны. Да и не было такого никогда. «Арч, чего ты домишко какой не взял, а?» — запричитала она. «С затопленным подвальчиком. Заодно и полутали бы, и не так воняло бы». «Слишком просто. При условии, что никто не сдохнет, нам партия все равно обходится в 3-4 сотни монет в среднем. А ты помнишь, когда последний раз у нас никто не сдох? Вот и я не очень помню». «Будь проклят тот день, когда я на все это повелась», — простонала она. «Кого проклясть? Я готов», — раздался голос Малефика за спиной. «Ты всегда можешь уйти», — улыбнулся я. «Только квадразу оставить не забудь». «Я его купила», — девчонка вцепилась в оружие, прижимая его к груди и испуганно глядя на меня. «Купишь ты его, если потеряешь. Пока что ты его арендовала. Кто тебе продаст эксклюзивное оружие с такими характеристиками за 30-то монет?» «Арч, — ответила она, поглаживая оружие. «Ты меркантильный, эгоистичный злыдня. Злыдень. Ну, ты понял». «Не я, а Рорк. Я-то тут при чем?» «Песики чуют что-то», — прервал Насрина. «Там». Мы поплелись к пирсам. Я остановился у самой кромки, глядя в мутную жижу, что в Рорке именуется водой. Из такой не то, что монстры повылезать могут. Тут и обычная рыба мутирует. «Арч, я не хочу в воду», — прошептал Рина. «В последний раз, когда я искупался в Рорке, меня какой-то кальмар-переросток сожрал. А ведь такой штуки вообще в партии не планировалось». «Ага, помню. Гомункулов в той партии тоже не планировалось. Овер есть что?» Малефик замер, прислушиваясь. Затем стукнул своим костяным посохом по земле. Темное око засветилось чуть ярче, испуская зеленоватый дым. Тот самый артефакт, который мы вытащили с босса в Мидтауне. Хоть что-то из трофеев оказалось полезным для нашего отряда. Я поморщился. От усилившейся волны энергии вся кожа сразу начала зудеть. Ладно, это не боевая аура, можно и потерпеть немного. Око на то и око, чтобы смотреть. Вот и Овер приделал артефакт к посоху. Да благословился своим темным богом на дорожку. Аура скрытых теней. Новая штучка в арсенале Малефика. Привязка к темному оку. Модификация от той самой темной гниды, что правит мраком и туманом. И в итоге получаем радиус обнаружения всего живого метров в 50. Можно изменять в зависимости от влитой маны. Одна проблема. Монстры чуют, что их видят. У хантов это зуд по коже. Как там у твари, я без понятия. Поэтому Овер держит ауру на минималках. Не так сильно ощущается. Можно было склепать и без таких ограничений, но тогда вес увеличится. Вот и приходится искать баланс. «Под нами. Совсем рядом», — Малефик ткнул рукой в сторону. «Но камень и земля мешают. Не могу понять точное расположение. Либо подойдем поближе, либо я усиливаю ауру». «Нет, рубай на минимум. Рина, пусти собак по запаху, пусть вход найдут». «Это волколаки», — проворчал он. «Прям как Вест со своими сиками». «А сами пройдитесь вдоль края с Аной», — проигнорировал я слова Ликана. «А мы с Овером тут подождем». Вход нашли через 6,5 минут. Засек по часам. Многовато, если честно. Наверняка за это время парочка тварей вылупилась. Или что они там делают? Ступеньки нашли метрах в 20, что вели ближе к воде. Оттуда добрались и до входа в канализацию. Запах тухлятины усилился неимоверно. А стоило зайти внутрь, то омерзение тоже перешло на новую ступень, потому что жирные тяжелые капли все еще падали на лицо. Только вот неба над головой больше не было. «Рина, как ориентируешься?» — спросил я, стоило нам уйти в первый поворот. «Вообще отлично. Вижу словно днем». «Ну, веди, значит». Мрак не то чтобы беспроглядный. Иногда мелькали решетки канализационных стоков, что пропускали жиденькие лучи света. Да и глаза попривыкли, но тем не менее двигались медленно. Факелы зажигают рано, эти твари на огонь реагируют мгновенно и весьма бурно. Не хватает мне Неми с ее туманом. Есть, правда, Овер со своим, но око светится лишь, когда потребляет ману на ауры и заклинания. И чисто лампочкой работать не умеет. Но это пока что. И артефакты с боссов приспособим под нужды отряда. «Близко. Конец коридора», — прошептал Овер. «Там что-то вроде комнаты. Грот, пещера, не знаю. Просто чувствую живых существ, распределенных по большой площади». «Тормозим. Факелы не трогать. А на Рина по плану. По моей команде, Овер, сколько и кого там?» «С десяток человекоподобных». «Культисты». «Пара десятков тварей побольше. Вроде как не двигаются. 24». «Хозяева с одна. Хасоды». «Один босс жирный. Аура сильная. С ним парочка средних, видимо, свита. Все, меня засекли. Всполошилось гнездо». «Окей, погнали тогда. Ана, зажигай». «Это я с радостью». Твари глубинного в основном используют элемент стихии воды. Уязвимость к электричеству, холоду и огню. Но с последним своя история. Пламя они не любят, но многие от него страдают, а некоторые, наоборот, защищены. Культисты получают этой ночью магию воды в арсенал, надпродвинутые. У остальных повышена ловкость и дополнительное вооружение. Не очень страшно. Анна пошуршала по карманам и передала Рино связку. Крутанула фитили. По моей команде. Сработали синхронно и в целом хорошо. Сначала нас накрыла аура разложения от Овера. Татуировка на груди не то что вспыхнула. У меня на глаза слезы навернулись от боли. Но это только первые пару секунд. С непривычки. Потом полегче стало. Аура не просто усилена оком. Она еще и модификатор от темного бога получила. Теперь это аура мрачного разложения, которая шарашит от души. Зато Рина почти не чувствует. Он темный плюс татуировка. Да, ликаны изначально темные, независимо от того, убивали детей Яра или нет. Вот такая вот роркховская дискриминация по анимализму. Ни разу не толерантный город. Пока мы с Анной корчились от волны боли, Рина уже со всей своей волчьей дури швырнул связку в конец коридора. Там уже заверещали твари. Всполошились, зашуршали. Сейчас вся эта орава ринется в нашу сторону. В относительно узкий коридор. Первый хлопок. Термическая граната. Практически никакого огня. Но даже нас обдало волной жара. Вопли взяли новый аккорд в этой прекрасной музыке боли и страданий. Роркху нравится такое. Мне тоже. Второй хлопок. Внешне ничего не произошло, но вопль боли стал еще явственнее. Солевая бомба. Вкупе с термогранатой это должно не только высушить пространство, но и сильно ослабить врагов. Третий взрыв. Уже не хлопок. Напалмовая граната. И, наконец-то, я стал что-то видеть в этих катакомбах. Языки жидкого пламени очертили проем в конце коридора. Метров 15 до него. И там извиваются тени. Верещат твари, ревет пламя. «Половину зацепили. Босс со свитой целы», — доложил Овер. «Не хватило радиуса». «Говорила же, давайте больше напалма напихаем. Фу, жадюги». «Овер, ману экономь. Отрубай поисковую ауру. Анна, Рина, сосредоточьтесь. Сейчас начнется». Ждать пришлось недолго. Самыми расторопными оказались культисты. Двое оказались в проходе. Балахоны в этот раз с голубоватым отливом, капюшоны вышиты плавной вязью рун. В руках три зубца, метров полтора длиной. Ну, не кинжалы, конечно, но все равно. Она уже заняла позицию, стоя на одном колене. Она слева, я справа. Рина с волками по центру. Овер стоит сзади. Культисты пробежали пару метров. Щелчок. В ушах зазвенело, так что второй выстрел квадраза я уже не слышал. Картечь отправила культистов в обратный полет. Пока неплохо идем. Следующая парочка оказалась культистом и хасодом. Змееподобная тварь. Сверху антропоморфное чешуйчатое тело. Крепкие мускулистые руки, лицо помесь человека и акулы. А снизу длинный змеиный хвост. Гребень плавника тянется вдоль всего тела до самой макушки. На шее видны жабры, а между пальцами перепонки. Тварь сжимала в руках трезубец. Такой же, как у культистов, но больше и увесистей. Удар картечи Хасод принял более стойко. Его отбросило, но от земли не оторвало. Он даже смог подняться и двинуться в нашу сторону. И это несмотря на раскуроченную грудь, залитую синей кровью. Она ушла в перезарядку, а я сделал один прицельный выстрел. Лис плюнул старой доброй грозой. Раненая тварь заискрилась голубоватыми молниями и задрожала всем телом. Еще одна гроза полетела следом. Пули пробивали сухую чешую, пуская электрические волны по внутренностям твари. Легкая фаза закончена. Третья волна состояла уже из трех хасодов и одного верещащего культиста. В целом это максимум, который вмещался в коридор. Все-таки монстры были куда крупнее хантов. А эти еще и обожжены. У одного до сих пор хвост горит. Она разрядила дробовик. Картечь причиняла существенный урон, но не убивала с одного патрона. Зато в таком узком пространстве доставалось всем. Кому-то больше, кому-то меньше. Я исправно добивал раненых, Рина ждал, низко пригнувшись к полу. Она уже выхлебала зелье стазиса. Опасная штука, но ей необходимо. Тело перестает чувствовать усталость. Но не в том смысле, что можно бегать втрое дольше, а в том, что ты пробежишь свой максимум, и мешком рухнешь на землю. А еще немного страдают ловкость, реакции и мелкая моторика. Но это незначительная жертва по сравнению с дебафом усталости и тремора рук. Овер усилил действие ауры. Твари иссушенные, ослабленные, замедленные, все равно продолжали ломиться по туннелю. Умирающий монстр швырнул трезубец в Ану. Будь тварь полна силы и энергии, девушку пробила бы насквозь. А так Рина перехватила оружие прямо в полете. Я удовлетворенно отметил реакцию и скорость парня. Это не только хант. Это показатель игрока. А вот уклонение от снарядов весом в несколько кило не входило в мой план. «Накинем еще, Анна!» — скомандовал я громким голосом, начиная палить с двух рук. Молнии сложились в единую цепь, тормозя и культистов, и тварей, но волна врагов успешно продвигалась вперед. Расстояние между нами уже составляло 10 метров. Анна выхватила гранаты, крутанула запалы и передала их Рина. Танк принялся забрасывать подарки нашим гостям. Девчонка вернулась к веселью с дробовиком. Я прям видел, как она кривилась, передавая гранаты Рина. Но очередной залп картечи, и анархия снова счастлива. Вот что с ней такое? Это ведь нездоровая фигня, подумал я и с наслаждением разрядил еще пару барабанов. Солевая бомба накрыла коридор облаком белой пыли, мерцающей магическими отблесками. Следом ухнул взрыв, за ним еще один, но в этот раз были осколочные. Сыкотно как-то поджигать коридор, в котором сами и воюем. Тварей это не остановило, но задержало. Культистам было тяжело прорываться через груду трупов, а вот полузмеи скользили по телам своих окровавленных братьев с завидной легкостью. Когда поползли свежие, незадетые взрывами, расстояние стало сокращаться значительно быстрее. Живой щит из волколаков бросился на перехват. Двоих хасодов они остановили, вцепившись тем в горло. Еще одного расстреляла Анна. На четвертого я бросил лиса и сделал два выстрела из нокса. Потрошители оказались куда эффективнее картечи, но для пулевых боеприпасов требуется меткость, которой наша анархия еще не обладала. Сказывается любовь к поливанию всего очередями. Да и опять же деньги, вес, баланс, все такое. Я перезаряжал нокс с неимоверной скоростью. Очень не хотелось тратить заряженные выстрелы лисов на рядовых тварей. А громовые пули наносили много урона, но слабо тормозили этих уродов. Рина тоже вступил в бой, сцепившись с одним. Отбросив нападающих немного назад, я переключился обратно на лисов. Одного волколака пригвоздила к полу уже мертвая тварь. Второго я успел спасти, расстреляв двоих. У меня не осталось ни одной грозы в запасе. В барабаны ушли вулканы. Патроны куда дороже и круче. Но вот вопрос, как они себя проявят. Следующего хасода я уложил с 6 выстрелов. 5 в тушу, 1 по касательной. А вот тот, что переполз мертвого собрата, так легко не откинулся. Мне пришлось разрядить оба барабана. Эта тварь оказалась посвежее, словно ни одна бомба или граната его не задела. У вулканов достаточно бронебойности, чтобы прошить их скользкую чешую, но особенность шкуры хасодов в том, что траектория пули все равно меняется. Да, вулканы взрываются, кроша все внутри, но целил в сердце, попал в мясо. Пуля легла правее и в итоге ушла по касательной, лишь распоров шкуру твари. Обтекаемая броня на сленге игроков. Мы не справлялись. Свежаки из числа хасодов двигались слишком быстро даже под аурой овера. Нас теснили, так что переходим от первоначального замысла к плану импова срань. «Импова срань!» – проорал я. «Стопорим их!» Рина боевыми когтями вспарывал грудь одному из хасодов, поэтому гранаты метать пришлось самим. 2 крио, благо не самые сильные. Так далеко, как только могли. Овер пытался нас прикрыть куполом мрака. Эксклюзивное заклинание от его темного бога. Практически ничего не блокирует, но дали на халяву. Абсолютная привязка, то бишь вообще никакого веса. Здравая мысль была не брать в логово ничего сверхмощного. Взрывать в замкнутом пространстве тоже надо уметь. У нас была стартовая связка, которую зашвырнул Рина в самом начале, и то мы немного рисковали, можно было и потолок обвалить. Остальные гранаты у нас минимального ранга. То есть это не брак крафта, а просто слабая начинка. Но 2 криогранаты в 1 коридор – это вам не на фейерверк издалека смотреть. Тут и свою задницу прикрывать надо. Я успел отпрыгнуть подальше ногами в сторону взрыва. Меня прибило к полу ледяной коркой. По здоровью жахнуло знатно. По всему телу дебаф обморожения. Пальцы захрустели, сбрасывая пласты инея. Дрожащими руками нащупал склянку и влил в себя. После этого уже с трудом смог опереться на руки, отдирая тело от пола. Рядом шевелился Рина, скребя пальцами и стуча зубами. Я понаблюдал за ним пару секунд, но трансформация не началась, значит, это все еще Рина. Анна скрючилась возле противоположной стены, но вроде бы шевелится. А вот Овер... Бедняга стоял посиневшей статуей посреди коридора. Хоть он и был дальше от взрыва, но ему пришлось выпрямиться во весь рост, сжимая свой посох, дабы прикрыть нас куполом. Не то чтобы это сильно помогло, но я видел отчетливую полосу на полу и стенах, где лед различался толщиной и оттенком. Граница купола. Бросил взгляд вглубь коридора, затем поковылял к Оверу. На ходу достал еще одну склянку. Чуть не разбил дрожащими пальцами. Влил в глотку замершего малефика. Затем принялся сбивать с него корку льда. Око тьмы в посохе продолжало светиться зеленым, татуировка у меня на груди все еще горела болью, значит, и Овер еще жив. «Рина, помоги Ане!» — прокряхтел я. «Отступаем до поворота!» Танк что-то прохрипел. Ему явно хорошо прилетело. Ничего, регенерирует. А вот за спиной уже послышался хруст. Новые поползли. Или старые ломаются. Жаль, второй волколак тоже застыл статуей. Овер оттаял минут через пять и второе зелье. У Анны рука не двигалась вообще, пальцев не чувствовала. Рина двигался медленно, но приходил в себя постепенно. Я выхлебал второе зелье. Пальцы дрожат, руки трясутся, а ноги ватные. «Какой план, Арч?» — просипела Анна. «Ща решим», — ответил я, заглядывая в коридор с тварями. «Рина в дозор, я ничего не вижу. Овер, как себя чувствуешь?» «Как маг в строю, но танковать больше не стану». «И не надо, пройдись по ним аурой, дотянешься? Хочу знать, сколько там еще тварей». Зуд по коже в этот раз не почувствовался. Тело вообще ни на что не реагировало. Чувствительность ослабла. «В коридоре оставались нормальные твари. Их проморозило, но не насмерть, надо добивать. Остальные засели в пещере». Овер прервался на то, чтобы выхлебать зелье на ману. «Шесть культистов. Пять у входа, один в центре». «Водяной. Он им кастует там. Чтоб тварям комфортно сражаться было. Босс со свитой там все еще. Твари 8, плюс коридорные. Один уже шевелится». «Сложный выбор. Реально сложный. Это логово, значит, один вход и выход. Никуда они не денутся. Но чем дольше мы тут сидим, тем больше их становится. Через час максимум численность тварей восстановится полностью. Условно, там какой-нибудь скрытый лаз есть, откуда твари и лезут. Или яйца, из которых вылупляются. Вообще не суть. Анна не сможет сейчас воевать. Рина остался без союзников, но сам скоро будет готов к бою. Овер в строю, если его оберегать. А у меня только вулканы в арсенале да Нокс. Восьмерку хасодов да пяток культистов мы раскатаем, а вот босс со свитой — это уже опасно. Мы пришли сюда потренироваться, протестировать сбор Куаны в основном, да тактику работы против монстров. Но объективно наш отряд не очень подходит для такого. Со случайной стычкой в Роркхе мы справимся, но в остальном не наш профиль. Сюда бы одного стихийного мага, который может контролировать потоки пламени, да хорошо бронированного танка вперед. Ну и какую-нибудь винтовку или арбалет, чтобы добивать тех, кто прорвется. Саппорта, который все это дело бафнет и все дела. Минут за 20 можно методично вычистить. «Отступаем», — принял решение я. «Слишком рискованно. Мы их хорошо покосили, но дальше не пойдем. У нас еще есть дела в Роркхе». «Трофеи соберем, капитан?» — спросил Рина. «Они не особо лезут. Можем подтянуть тех, что в коридоре». «Нет, оставим другим. Если босс пойдет в атаку, нас, скорее всего, здесь и положат. Передай сообщение ближайшему освободившемуся отряду», — проговорил я в сторону. «Отдышались? Медленно на выход. Овер, врубай поиск. Рина замыкающий». Ко входу в канализацию двигались втрое медленней. Но к тому моменту, как вышли под капли моросящего дождя, чувствовали все себя на порядок лучше. 2/3 расходников спустили на этих тварей. Обидно, конечно, но знали, на что шли. Зато я примерно оценил, кто на что способен. И в целом ребятами остался доволен. А деньги это так, наживное. Не последнюю склянку зелья допиваем. «Один человек, второй этаж в том доме», — Овер указал рукой. «Зашевелился, сразу меня заметил. Хант однозначно». «Однозначно», — согласился я. «Разведка. Вопрос только чья? Рина, поторгуешь лицом?» «Как тяжело быть танком», — вздохнул он. «Да ладно тебе. Вон Маус на вампире каждый раз на себя огонь принимал и не ныл». «Так отчего ему ныть-то? Он же боли не чувствовал, если не серебро или еще что». «Иди уже». Мы стояли ближе к воде. Рина поднялся по лестнице, остановился на краю пирса спиной к дому. Широко расставил руки. Секунды сменяли друг друга. «Зашевелился», — сказал Овер. «Спускается». «Значит, свои, пошли». Щуплый Хант в плаще и шляпе. Револьвер, светлячок и оптическая труба — вот и все снаряжение. Даже не стинг. Что-то гражданское. Минимум веса, максимум обзора. Одобряю. «Гильдия лунных корсаров приветствует вас, господа!» «Арч, капитан рассветных демонов», — протянул я руку. «Да, я узнал знак на спине», — мужичок кивнул на Рина. «Не думал, что сам вас встречу. Большая честь». «Ваши далеко? И как вообще обстановка?» «Демоны-то в убежище сидят. Ждут сигнала. А так вроде тихо в городе. 8 отрядов на вверенной территории, но все ваши. Логово и активности зачищают. Как у вас успехи, кстати?» «По плану все», — скривился я. «Скоро сюда другой отряд подтянется. Добивать пойдут. У нас же все согласовано, никаких проблем». «Я всего лишь разведчик, капитан Арч», — слегка поклонился парень. «Не знаю, о чем там наша коалиция с вашим руководством договаривалась. Мое дело малое — следить за территорией, Расвов не трогать, об остальных докладывать». «Ну, пойдем тогда подождем Расвов, а потом доложим». «Уже здесь», — проговорил задумчивый Овер. «Пятеро с севера. Вошли в зону ауры». «А я не чую», — повел носом Рина. «С подветренной идут». «В дом. Занять позиции. Рина, ты себе нос отморозил просто», — кинул я уже на ходу. «Надаль нам работать нечем. Мы больше по ближним дистанциям. Нас почуяли, но вряд ли они смогут определить точное местоположение. Анна с корсаром заняли позицию у входа. Мы с Рина поднялись наверх. Мне нужны его глаза». «Вырулили из-за поворота», — раздался тихий голос Малефика у нас за спиной. Я аккуратно выглянул в окно. Ликан смотрел через соседнее. Мрак хоть глаза повыкалывай. Все равно бесполезно. Небо хоть и чистое, да и дождь мелкий, но на такое расстояние Ролл ничего не видит. Что-то я не додумался у корсара трубу отжать. «Ну как?» — спросил я шепотом. «Вроде наш, Арч», — проговорил Рина. «Пятеро. Стандартный отряд, некоторые рожи знакомые. Но не помню, где встречал. Стоят, смотрят, руками машут». «Знак гильдии видишь?» «Нет». «А, вот развернулся. Да, Расвы. Опять мне лицом торговать?» «Ну, а ты как хотел», — усмехнулся я в ответ. Рина выпрямился во весь рост и принялся махать руками. Его быстро заметили и двинули в нашу сторону. Овер уверен, что отряд движется размеренно, не в боевом порядке. Я спустился вниз, дабы компенсировать свой промах. Забрал таки трубу у парня. Присмотрелся к идущим, затем скомандовал всем на выход. Пятеро хантов. Некоторые и впрямь знакомы. Особенно их капитан, что вальяжно шел, засунув руки в карманы. Никакого оружия. Я знал, что у него даже амулетов и бижутерии с собой нет. Да и зачем, если у тебя элемент молнии в крови? Идеальный хант в дождливую ночь, чтобы зачищать логово тварей, уязвимых к электричеству. «Арч!» — поприветствовал меня капитан. «Рад видеть, что все живы!» Взаимно гост улыбнулся я. «Как сами?» «Легкая партия для нас», — ответил тот и сплюнул через левое плечо. «Правильно, не стоит гневить госпожу Ф. Сам понимаешь, хороший расклад для нас. Уже одно логово зачистили. Поможем с вашим, и потом пойдем еще кого по округе поищем. Вы чем займетесь?» Сегодня корсарам помогаем. Они собрали демонический отряд для патруля территорий. Сейчас здесь закончим и пойдем к ним на подмогу. Надо потихонечку помогать коалиции с нашей темой. Отряды против дихантов, помню. Крутая тема, Арч. Это очень здорово, хлопнул Гост меня по плечу. Нравился мне этот капитан. Да и Гара о парне отзывался исключительно хорошо. Подсобишь с информацией, чтобы не искать? Да, там вход. Овер нарисует примерный план и даст текущий расклад. Мы перебили 2/3 тварей, но там еще босс с 2 шестерками. Ну и время, сам понимаешь. Солидно для вашей-то сборки. А чего попроще-то не взяли логово? Раз поэтому так прошлись, то что помельче точно бы зачистили? Хотел проверить, на что способны. Надо знать пределы. Сам понимаешь, обучающих статей нет, сами пишем. Вот и тестируем на максималках. «Мое уважение! Как тогда?» Он не договорил. Красная вспышка взлетела в небо, озаряя улицу всполохами. Все уставились в ту сторону. Я обернулся к Оверу и Рина, но оба синхронно помотали головами. «Не по нашу душу, значит». «Эй, корсар!» — крикнул я. «Твои сигналят!» «Наши, да, третий сектор. Минут 7-8 отсюда. Диханты!» «А демоны ваши где?» «Должны подтянуться туда, минуты через 3». «Отстаем солидно», — я обернулся к Госту. «Извиняй, время против нас. Справитесь там сами». «Без проблем. Ваши трофеи тоже подтащим, чужого не возьмем». «С нас процент. Халявы тоже не берем», — улыбнулся я. «Покажите этим тварям импову мать». «А вы этим», — кинул я на ходу. Затем уже обратился к своим. «Овер, врубай на максимальный радиус, чтоб без сюрпризов». «Рина, ты тоже нос отогрей! Корсар, веди давай! Погнали, посмотрим на ваших демонов!»